Глава 80. Особняк Миральба скрывался за деревьями. Другого источника света, кроме масляного фонаря у двери, здесь не было. Ни одно окно не горело. Каменная громада возвышалась в ночной темноте, как свидетельство далекого прошлого. Безжизненное место. «Вы уверены, что это здесь?» — уточнила Гиры. Доноса пожал плечами. Информацию он получил от Грисси, а ее сознание было затуманено опиумом. Она бредила и страдала от лихорадки. «Надо проверить. Хотите, я попробую?» «Нет, я войду сам». Агира нащупал под рубахой топор, тот, которым аптекарь сбил с него кандалы. Он едва держался на ногах. Рана снова открылась, все тело пылало, и он не был уверен, что ему хватит сил довести дело до конца. В двери приоткрылось окошко. Агирре показал кольцо, и ему тут же открыли. Его встретил пожилой привратник. Он был одет на французский манер. Ливрея с вышивкой, позументами и шнурами сверкала в полумраке холла. В кольце на стене пылал факел. «Жертвоприношение уже началось. Вы не сможете войти». «Я должен». «Сожалею, но правила таковы». Агирре всмотрелся в морщинистое лицо старика, на котором читались упрямство и ханжество. Никогда еще ему не приходилось видеть такого хлипкого стража. «Ведите меня к месту жертвоприношения. Второй раз повторять не буду». Глухого жесткого голоса и ледяного взгляда оказалось недостаточно для привратника, вздыхавшего с таким видом, как будто он всю жизнь только тем и занимался, что отказывал опоздавшим визитерам. Агирре достал из-под одежды топор. Старик, задрожав, взмолился. «Не трогайте меня. Я не могу вас проводить, я почти ничего не вижу. Во время ритуала свет зажигать запрещено». Агирре снял со стены факел. «Ничего, я буду освещать нам путь». Длинный узкий коридор заканчивался деревянной дверью. Они открыли ее и двинулись дальше. Следующий коридор был шире. Голые стены со следами висевших здесь когда-то картин, покрытый ковром пол. Еще одна дверь вела в гостиную со старинной мебелью и тяжелыми портьерами на окнах. В полумраке невозможно было оценить обстановку, да и Агирре гораздо больше интересовали голоса, доносившиеся из соседнего помещения. Там хором читали молитву на латыни, звучавшую как заклинание чернокнижников. Кровь Агирре капала на пол. Он чувствовал, как накатывает слабость, но не мог позволить себе сдаться. Вполне вероятно, что за этой дверью сейчас разрывают на куски очередную жертву. Крепче сжав рукоять топора, Агирре пропустил привратника вперед. Старик порылся в кармане и вынул что-то блестящее. «Ключ?» «Нет, кинжал». Резко обернувшись, он попытался вонзить его Томасу в шею, и тот едва успел уклониться. Агирре бросил факел, чтобы справиться с привратником, проявившим столь неожиданную прыть. Удар топором в грудь угомонил его. Агирре забрал свое оружие, наступив мертвецу на лицо и изо всех сил рванув за рукоятку. Все вокруг внезапно осветилось. На секунду Агирре почудилось, будто какая-то злая сила низвергла его в ад. Но эта портьера вспыхнула от брошенного им факела. Пламя перекинулось на соседнюю драпировку, на стены, обшитые деревянными панелями, охватило картины, ковер, когтистые лапы диванов XVIII века. Остановить пожар было невозможно, нужно было как можно быстрее выбираться. Но настоящий ад ждал Агирре по другую сторону двери. Первое, что он увидел, — огромный деревянный крест, задрапированный тканью. С потолка свисали хоругви. На кресте красовалась эмблема тайного общества — два скрещенных молота. Несколько канделябров освещали алтарь, отбрасывая на стены причудливые тени. Боковые проходы и маленькие ниши были погружены во мрак. К средневековому орудию пыток была привязана потерявшая сознание девочка. Видимо, Клара. Ее белая туника мерцала в темноте, словно далекий маяк. 10 человек в глубоко надвинутых капюшонах окружили ореховый стол и совершали свой бесовский обряд. «Жертвоприношение и дар Господу. Пусть он станет ключом для входа на небеса. Пусть Отец твой распахнет для тебя врата, получив доказательство твоего мученичества». Этим словам вторило невнятное бормотание на латыни, а человек в капюшоне, судя по двум вышитым на балахоне крестам, это был великий магистр, засовывал что-то девочке в рот. Затем Анна Костеллар, а это была она, взяла в руки серебряную чашу и накрыла ее бархатным покровом. «Да освободится душа от нечистого тела». Один из карбонариев подошел к лебедке и повернул ручку. Привязанные к ногам и рукам девочки канаты натянулись. Времени не было. Еще один или два поворота, и Кларо разорвет на куски. Агирре вбежал в зал, не понимая, почему до сих пор никто не обратил на него внимания. За его спиной ревело пламя. Искры летели во все стороны, но люди в капюшонах, казалось, находились в трансе и ничего не замечали. «Отпусти лебедку!» Агирре вцепился в горло великому магистру. Из-под капюшона показалось лицо Анны Костеллар. Один из карбонариев выхватил шпагу. «Я не хочу проливать кровь!» — крикнул Агирре. «Мне нужна только девочка. Отвяжите ее!» Огонь уже проник в зал и побежал по притолоке. Люди в капюшонах явно нервничали. «Если не хотите кровопролития, уберите топор», — велела Анна Костеллар. «Я не пущу его в ход. Мне будет достаточно того, что вы выпьете ваше средство от холеры. Или яд, если называть вещи своими именами, ведь именно так вы убиваете придворных карлистов. А вы не знали?» — крикнул он, обращаясь к остальным. «Вы все были в опасности. Один из вас, карлистов, должен был умереть от яда». «Не говорите вздор. Тогда выпейте это. Если ваше зелье безвредно, вам не о чем беспокоиться. Так что или вы его выпьете, или я зарублю вас топором. Решайте». «Великий магистр», — бесстрастным голосом произнес герцог Альтальяно, ожидая указаний. Огонь пожирал занавески и портьеры. Человек, стоявший около лебедки, отпустил ее ручку. Она обливалась потом под капюшоном, и Агирре сильнее сдавил ее горло. «Да освободится душа от нечистого тела!» — крикнула она злобно. «Немедленно!» Ржавый механизм пыточного орудия издал звук, похожий на карканье вороны. Человек в капюшоне снова начал крутить лебедку, растягивая руки и ноги девочки. Агирре взобрался на стол и, оттолкнувшись от него, одним прыжком оказался перед лебедкой. Точный удар топором прикончил карбонария, вращавшего ручку. Другой человек в плаще ринулся к Агирре, размахивая шпагой, но тот швырнул в него тело убитого, а затем поднял канделябр и поджег ткань вокруг креста. «Через 5 минут весь особняк будет в огне!» — крикнул он. «Неужели вам недорога ваша жизнь?» Анна Костеллар откинула капюшон и потерла шею, обводя все вокруг лихорадочным взглядом лунатика, не понимающего, где он. Несколько человек в капюшонах в ужасе побежали к выходу. Но двое, вытащив из-под одежды ножи, бросились на Агирре в тот самый момент, когда он начал отвязывать Клару. Все вокруг заволокло дымом, нападавших почти было не видно. С потолка рухнула пылающая балка, осыпая все вокруг искрами. Масляные лампы взрывались в языках пламени. Слышались крики, удары, топот ног. Агирре расправился с теми, кто на него напал, и продолжил размахивать топором, пока не убедился, что вокруг никого не осталось. Люди в капюшонах разбежались. Он вернулся к бесчувственной Кларе. Оставалось только отвязать ее и унести в безопасное место. Но ноги почти его не слушались. Он потерял слишком много крови. Агирре занес топор, чтобы перерубить веревки, но вдруг ощутил в спине сильное жжение, как будто язык пламени пронзил все его тело. Сквозь заволакивающий сознание туман он услышал голос герцога Альтальяно. «Это тебе за стражей Алавы». Агирре рухнул на пол к ногам Клары, и герцог выдернул нож из его спины. Раздался голос Анны Костеллар. Она так и не покинула свой идущий ко дну корабль. «Девчонка должна стать жертвой!» Герцог кивнул. После этой ночи жена больше не посмеет назвать его трусом. Он спрятал кинжал и взялся за ручку лебедки. Анна, схватив флакон с кровью, исчезла за маленькой, хорошо замаскированной дверцей в восточной стене зала.